иногда обусловленная душа сама осознает всю тщетность попыток наслаждаться материальной жизнью. Она понимает, что чувственные наслаждения приносят ей одни лишь неприятности. Но из-за того, что такая душа целиком находится во власти телесных представлений о жизни, она забывает открывшуюся ей истину и снова пускается в погоню за материальными наслаждениями, подобно тому, как животное бежит за миражом в пустыне. Иногда обусловленная душа сама осознает всю тщетность попыток наслаждаться материальной жизнью. Она понимает, что чувственные наслаждения приносят ей одни лишь неприятности. Но из-за того, что такая душа целиком находится во власти телесных представлений о жизни, она забывает открывшуюся ей истину и снова пускается в погоню за материальными наслаждениями, подобно тому, как животное бежит за миражом в пустыне. Комментарий в божественной милости Шри Шри Мадхача Бхактивиданты Свами Прабхупады. Каждый, кто ведет материальную жизнь, страдает от тяжелой болезни отождествления себя с телом. Когда обусловленная душа раз за разом терпит неудачи в материальной деятельности, она на какое-то время разочаровывается в чувственных наслаждениях, но затем вновь принимается за старое. Бывает, что, общаясь с преданными, человек убеждается в бессмысленности материальной жизни и развивает в себе желание вернуться домой к Богу. И все же он не может оставить свои мирские занятия. Тогда Верховный Господь, пребывающий в сердце каждого, из сострадания к такому преданному, забирает у него всю материальную собственность. Об этом сказано в Шримад Бхагаватам 10.8.8.8. «Ясьяхам анугрихинам харишьетад дханам шанайхи». Господь Кришна говорит, что если преданный слишком привязан к своей материальной собственности, тогда Господь, являя ему особую милость, забирает у него эту собственность. Лишившись всего, разочаровавшись в любви и дружбе, преданный чувствует себя беспомощным и никому не нужным. Видя, что его семье теперь нет до него дела, он полностью предается Верховному Господу и обретает прибежище у его лотосных стоп. Так Господь оказывает особую милость преданному, который не может полностью предаться ему из-за слишком сильного отождествления себя с телом. В Чайтанья Чаритамрите Матхья 22.39 это объясняется следующим образом. «Ами виджна эмур кэгэ вишая кэне биба». Биба. Господь понимает, что происходит в сердце преданного, который не решается посвятить себя служению ему, так как хочет еще раз попытаться достичь успеха в материальной жизни. Когда эти попытки одна за другой терпят крах, он, наконец, полностью посвящает себя служению лотосным стопам Господа. Тогда Господь начинает сам направлять его действия, и преданный, обретя истинное счастье, оставляет всякую мысль о мирских занятиях. Иногда обусловленная душа сама осознает всю тщетность попыток наслаждаться материальной жизнью. Она понимает, что чувственные наслаждения приносят ей одни лишь неприятности. Но из-за того, что такая душа целиком находится во власти телесных представлений о жизни, она забывает открывшуюся ей истину и снова пускается в погоню за материальными наслаждениями, подобно тому, как животное бежит за миражом в пустыне. Омагьянти мирандасья генанджана шлакая чакшур уммиритам гена тайсма шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам сапитам гена бутале свайам рупакадам ахьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьясча крипасвинкубьяйва ча патитанам павайнибьо вайшнавибьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гаура бхакта вринда харе кришна кришна кришна харе харе Намо Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале Шримати Бхактивиданта Свами Тинамне. Так, предыдущий стих я прочитаю. Иногда обусловленный человек видит перед собой представительницу прекрасного пола, которую называют прамадой, сводящей с ума, и любуется ее красотой. В такие минуты ему словно смерч застилает глаза пылью, Бросившись в объятия женщины, человек под влиянием страсти лишается всякого благоразумия. Ослепленный вожделением, он нарушает религиозные предписания, ограничивающие половую жизнь. Не зная, что за его греховными поступками наблюдают полубоги, такой человек наслаждается во мраке ночи недозволенным сексом и не подозревает, какое его ждет за это наказание. Иногда обусловленная душа сама осознает всю тщетность попыток наслаждаться материальной жизнью. Она понимает, что чувственные наслаждения приносят ей одни лишь неприятности. Но из-за того, что такая душа целиком находится во власти телесных представлений о жизни, она забывает открывшуюся ей истину и снова пускается в погоню за материальными наслаждениями, подобно тому, как животное бежит за миражом в пустыне. Итак, не секрет, что постепенно человек разочаровывается, рано или поздно. Если вы помните, есть такой стих, его смысл так звучит, что у Кришны спрашивает один из его преданных: для чего ты создал это материальное проявление, с какой целью и как оно устроено? И тогда Кришна объясняет: я создал это материальное проявление лишь для того, чтобы глупые живые существа в погоне за независимыми чувственными наслаждениями от меня вошли в этот мир, запутались в последствиях своей кармы, то есть своих поступков, разочаровались в этом мире и встали на путь преданного служения мне, и успешно вернулись назад. То есть Кришна уже изначально объяснил причину, одну вернее, из причин этого творения, по крайней мере, по отношению к живым существам. Есть несколько причин у Кришны, почему он творит материальный космос или создает материальный мир. И основная причина – Кришна просто хочет наслаждаться. Это основная причина. Но Кришна может наслаждаться разными способами. Иногда Кришна может просто прийти в материальный мир вместе со своим окружением, провести свои игры. То есть каким-то образом живые существа могут пожелать войти вместе с Кришной в его игры в материальном мире. Говорится, когда Кришна хочет сразиться с кем-то, ну, понаслаждаться, поиграть, он творит материальное проявление. Это одна из причин появления материального мира и появления Кришны здесь. Это одна из причин по отношению к Кришне и к его окружению, близкому окружению, то есть к тем живым существам, которые сознают его. И другая причина – это позволит тем живым существам, которые стремятся к независимости. Для чего нужна независимость? Говорится, что нет иной причины независимости, кроме желания наслаждаться отдельно. И слово «отдельно» имеет в виду «независимо». Я хочу наслаждаться независимо. Поэтому мы слышим эти фразы «независимость». Хочу независимо вести хозяйство, хочу вести независимо экономику, хочу не зависеть от храма, хочу не зависеть от жены, жена не хочет зависеть от мужа, дети не хотят зависеть от родителей. Какие-то народы не хотят зависеть от какой-то политики, кто-то не хочет зависеть от войны, не хочу зависеть от страха, от болезней. Мы все видим, что все люди говорят и стремятся к этому слову «независимость». Это особое качество материалистических людей. Они все хотят независимости. Иногда живое существо хочет независимости от влияния трех гун материальной природы, кармы, тройственных страданий. Иногда живое существо хочет независимости от материального мира. Но независимость также и остается, когда живое существо освобождается от такого положения, то есть выходит из-под влияния материальной энергии, то желание не зависеть от Кришны все равно остается. Таким образом, мы видим, что существует Брахма-джоти. И даже в Брахма-джоти, говорится, есть разные категории живых существ. Есть живые существа, которые могут принять это сияние как желание удовлетворить Кришну. И Кришна хочет, чтобы кто-то был его светом. И тогда преданный становится кем угодно. Но и также есть живые существа, которые хотят думать, что они независимы. И для этого Кришна наделяет таким образом мысли живое существо. Думать, что оно независимо. Как сейчас мы здесь все сидим, и мы думаем, что мы независимы. Вот захотели в этот город поехали, захотели в тот город поехали, захотели вот такое тело переселились, захотели в такое переселились. Мы так думаем, и иногда иллюзорная энергия так все устраивает, что человек даже попадает в иллюзию, что он может управлять этими процессами. Вот мы говорим, мы можем изучить науку, как зачинать девочек и мальчиков. Значит, мы уже что делаем? Управляем. Захотел мальчика, получил. Захотел девочка. Все, почти Бог. А вот эти глупые люди, кто не знает этого, они все время думают, кто же у меня там будет, мальчик или девочка? И человек иногда тоже попадает в иллюзию и думает, о, я стал управлять этими процессами. Я уже знаю, когда мальчик, когда девочка. Человеку кажется, что хочу ем это, хочу ем это. И так человек, даже вставший на путь знания, может попасть в эту ловушку. Ему может показаться, что он уже начал управлять своей жизнью, своей судьбой. Хочу служу Кришне, хочу не служу Кришне. И человек думает, о, смотрите, как я хорошо дискриминирую. Я уже управляю собой, я сам собой управляю. Но говорится, живое существо только желает. Все остальное делает Кришна. Кришна говорит, весь мир введен в заблуждение, ибо никто не знает, что действую, лишь я один. То есть привожу в действие любые желания, лишь я один. Кто бы что ни пожелал, я начинаю это исполнять. Я исполнитель. Поэтому говорится, человек предполагает, а Господь располагает. То есть живое существо в своих желаниях, оно остается точно так же обреченным. Почему? Потому что если Господь не исполнит его желание, его ни одно желание что? Не исполнится. Ни одно желание не исполнится. Вот почему Кришна говорит, что я друг всем живым существам, что я мать и отец, я все, сын и дочь, любимый, все Кришна. Почему? Потому что только эти живые существа исполняют наши желания. Кришна говорит, я вхожу в каждый атом творения, параману. И мы возьмем, если философию Ньяя, и рассмотрим атомарное строение Вселенной. Мы видим, как Брахма-джойти, то есть сияние Кришны, исходящее от его сознания, от его желания наслаждаться, от его деятельности, пропитывает все духовное и материальное творение. То есть Кришна пропитывает собой все. И ни одно живое существо не сможет осуществить ни одного своего желания, если Кришна на то не даст позволения. Таким образом, нам кажется, что мы управляем чем-то, но Кришна лишь просто нам позволяет думать так, что мы чем-то управляем. Вот я сейчас говорю, какую-то лекцию даю, и я думаю, эту лекцию даю я. Вот какой я могущественный, я и моя лекция, я и мое, мое толкование. Но разумный человек, который достаточно разбирается в науке устроения этого материального мира, как Кришна влияет, то есть сильный в самбандагьяне, он может понять, что за этими процессами стоит дозволение Кришны, что за этими процессами стоят гуны материальной природы, их конфигурация, и за этими процессами стоит время, карма, то есть время, место, обстоятельства. За этими процессами следят другие живые существа, такие как полубоги. Этому процессу мешают еще другие живые существа, тонкие живые существа, которые там осуществляют аспекты препятствий каких-то, как следствие благочестивой и неблагочестивой деятельности. И если бы мы рассмотрели, что мы можем сделать, мы увидим, что мы можем только желать. И самое удивительное, что сами мы не можем исполнить ни одного своего желания. Ни в духовном мире, ни в материальном. Вот удивительное положение живых существ. Что сами они, оказывается, ни одного своего желания исполнить не могут. Поскольку исполнителем является только кто? Кришна. Исполнитель всех желаний. Это Кришна. Итак, чтобы Кришна исполнил желание или исполнял желание живых существ, живые существа просто должны знать, что мы должны желать, какие желания принесут нам какие результаты. Кришна в Бхагавад-гите в 16 главе говорит, что они не знают, что правильно, а что неправильно, что является их долгом, а что таковым не является. То есть живые существа, обусловленные живые существа, сбитые с толку иллюзорной энергией, начинают думать, что они независимость, получили независимость. Мы видим, как кто-то пытается независимо действовать. Даже ИСККОН. ИСККОН может тоже подумать, о, мы ИСККОН, мы можем действовать независимо. От кого? О, можем действовать независимо от всех других живых существ. Однако мы видим, как другие живые существа причиняют нам беспокойство. И мы видим, как мы зависим от этих других живых существ. При всей своей гениальности, при всей своей возвышенности, мы видим, как нас беспокоят все. Мы видим, что мы не вышли из-под влияния этого общества. Мы не вышли из-под влияния, в Исконе все болеют. Все до одного болеют. Исконы постоянно причиняют другие живые существа беспокойство. Силы природы точно так же беспокоят Искон, поэтому они все об Армагеддоне говорят, там, об апокалипсисе. Упадет там комета, не упадет, будет война, не будет. Видим, беспокойства те же самые. Таким образом, мы можем думать, что мы стали независимыми от этого материального мира. Независимо от своего отца, матери. Независимо от продуктов питания, которые мы сами не выращиваем. Независимо от воздуха, который нам поставляет Кришна. Независимо от света, даже вот от электричества, а там работают корми. Мы думаем, о, мы так независим от корми. Мы так думаем, хиппи тоже так думали. Мы сейчас будем ни от кого не зависеть. Но тогда общество его достало. Мы сказали, ничего себе, они не хотят от нас зависеть. А мы зависим от них. Пойдемте к ним и разберемся, как это они решили от нас не зависеть. И стали их доставать. Итак, есть такая аксиома. Жить в обществе и быть от него независимым невозможно. Жить в обществе и быть независимым от него невозможно. Нужно просто увидеть эту зависимость. Сначала живое существо рассматривает зависимость от каких-то мелких, как бы, частей. Потом дальше и доходит до кого? До Кришны. Оно видит, что оно зависимо во всем от Кришны. Полностью. Даже в своем материальном благосостоянии. В Пуранах описывается такое удивительное, есть такое произведение, называется Джьотиша, астрология. Есть один из разделов нумерологии. И там говорится, что цифра 8 связана с богиней процветания Лакшми. И когда она повторяется трижды, тогда речь идет о материальном богатстве, то есть о Лакшми. И вот если, по-моему, четверка связана с Нараяной и так далее. И вот мы видим, как удивительно устроено Писание. Что даже здесь мы читаем стих из Шримад-Бхагаватам, и говорится, об этом сказано Шримад-Бхагаватам 10.88.8. Сколько раз повторилась восьмерка? Три раза. О чем же говорится? Ятьягам анугригинам хариши етатханам шанаги. Господь Кришна говорит, что если преданный слишком привязан к своей материальной собственности, материальная собственность, что это? Лакшми. Материальная собственность, материальное богатство. Таким образом, мы видим, что Шримад Бхагаватам очень удивителен. Все цифры, номера, какие-то переходы, строки, мы говорим проза. Это не просто проза. Это точно так же связано с определенным стилем, в котором сокрыт глубочайший смысл. Глубочайший смысл. Почему какие-то стихи пишутся в рифму, какие-то стихи, кажутся как бы вне рифмы устраиваются. Что за ритмы, что за темпы, как ум настраивает это, каким образом живое существо получает определенные виды связей с определенными объектами. Итак, у человека есть впечатление, что он независим. Вот сейчас мы, допустим, сидим, и идет лекция. И кто-то думает, я не хочу зависеть от этой лекции. Встает и уходит. Ему кажется, что я независим. Но под влиянием чего он встал и ушел? Ложного эго. Гун материальной природы, иллюзии и так далее. То есть мы даже не можем понять, что такое истинная свобода. Кто-то говорит, захотел, приду в храм, а захотел, не приду в храм. И он думает, я свободен. Но и то, и другое, такая личность, делает только под влиянием иллюзорной энергии. Приходит в храм, мы думаем, это мы под влиянием духовной энергии пришли в храм. Вы что, серьезно так думаете? Вот что сейчас все сейчас здесь сидят, я сижу, и мы все под влиянием духовной энергии находимся. Нас вынуждают, определенные проблемы действуют таким образом. Мы не свободны. Вот почему говорится, что чистое преданное служение начинается только со стадии освобождения, а мы с вами не свободны. Вот почему мы не можем заняться чистым преданным служением, потому что мы не свободны от всевозможных видов страхов. Все мы боимся чего-то, поэтому приходим. Поэтому приходим. Мы боимся страданий от хьятны, от хипхуты, от хидайвы. Мы боимся кармы своей плохой, потому что она так и выразится, вот этой от хипхуте, от хидайве, от хьятме. Боимся всего. Мы боимся, что мы материально не будем процветать. Мы боимся смерти. Но одновременно с этим мы боимся совершать Кришне чистое преданное служение. Боимся совершать чистое преданное служение. Потому что всегда нас вынуждает ложное эго действовать таким образом. Поэтому даже встав на путь преданного служения, мы еще находимся под влиянием. Поэтому Капила Дева говорит Девахути, что такое преданное служение совершается в гуне страсти. Вот такое преданное служение в гуне благости. Вот такое преданное служение в гуне невежества. Все равно гуны играют огромную роль в нашей жизни. И именно гуны вынуждают нас действовать каким-то определенным образом, даже по отношению к Богу. Таким образом, мы не свободны еще в своем служении. Посмотрите, как кто говорит, я вот это хочу, меня займите меня по гуна-карме. По гуна-карме, займите меня немедленно по гуна-карме. А то я взбунтуюсь. Я не хочу служить. Я что, не свободный человек, что ли? Ну-ка немедленно займите меня по гуна-карме. Значит, вы не свободны ни от гун, ни от кармы. Поэтому гуна-карма вынуждает человека что-то требовать. Управлять, руководить, торговать, служить кому-то, кого-то обучать. И каждый думает, я свободен, я свободный брахман, а я свободный кшатрия, а я свободные жители варнашрама дхармы. Можем думать так, что мы все такие освобожденные. Но мы не свободны, поэтому нас занимают. Поэтому нас заняли в чем? В науке освобождения. Нашу несвободу нужно правильно занять. Потому что мы не свободны. И едва ли один пытается стремиться к освобождению. Кришна говорит, из десятков тысяч лишь единицы стремятся к самоосознанию. А из всех стремящихся к самоосознанию, единицы встают на путь преданного служения. А из всех ставших на путь преданного служения, едва ли один осознает меня полностью. Частичное осознание происходит какое-то, что Кришна так очень важен, очень важен. Сейчас вот мы видим, кто-то спит. Посмотрите, гуна невежества так сильно влияет, что человек борется с ней и ничего не может поделать. Она все равно... Он даже не может думать, слушать, потому что он все время борется. Как бы не заснуть. Как бы опять не стали говорить о нем, как бы никто не увидел, что там матаджи сидят все, там сидят младшие преданные. А человек авторитет, и он все засыпает, засыпает, засыпает. И он уже не свободен, он уже не может в свободном... Когда человека ничего не беспокоит, когда он умиротворен, спокоен, сконцентрирован, он может внимательно слушать, обдумывать то, что слышит, и принимать какие-то соответствующие решения. Но гуны вынуждают, давит гуна. Почему? Почему гуна притягивается все-таки человеком? Гуна чем притягивается? Умом. А почему у человека такой ум? Желание. Желание. Неправильные желания до сих пор присутствуют. Годами присутствуют неправильные желания. И эти неправильные желания формируют определенные настроения, определенные планы. Это настроение притягивает определенные гуны, связанные с этим настроением или с этими желаниями. И человек ничего не может поделать. Можно себя щипать, можно прижигать себя. Но если вы не изменили желание, не изменилось умонастроение, что же свое тело беспокоит? Сидеть его колошматить, обливать. Поэтому он говорит, тот, кто беспокоит свое тело, так же, как и присутствующий в ней параматма, есть кто? Демон, он говорит. Что за демонические представления о том, как не нужно, как надо освободиться от сна? Колотить себя там, что-то себя истязать, резать там, что-то щипать. Как же человек может избавиться, выйти из-под влияния такого тамаса? Это же тамагуна. Поэтому Кришна говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Когда это желание начинает развиваться, достигнуть Кришны, ум сразу что? Определенное настроение. Он настроен на желание достигнуть Кришны. Какие гуны как минимум начинают притягиваться? А? Гуны благости. Как минимум. Потому что гуны благости как раз и завидует сам Кришна, Вишну. И когда у человека появляется желание мукта-санга, то есть все использовать для того, чтобы освободиться, то есть достигнуть освобождения, хотя бы выйти из-под влияния иллюзорной энергии. Даже такое представление считается представлением в гуне благости. Когда появилось желание очиститься от зависти, от вожделения, от гнева, от этого сна, иллюзии, от забвения и так далее. Человек хочет очиститься. Очиститься значит освободиться. Он считает, что все это определенные формы осквернения. Как же он может от этого освободиться, когда он постоянно желает с этим соприкасаться? человек может освободиться от похоти, если он постоянно думает только об этом? Поэтому он будет думать, надо мне отрезать эту часть тела. Надо мне свое тело истязать до сумасшествия. Надо свое тело поместить в голодание, в холод, в голод, куда угодно. И они начинают выдумывать всевозможные аскезы. Им говорят, позвоните по телефону. Они говорят, зачем по телефону звонить? Лучше принять аскезу, проорать или приехать туда за 1000 километров и в ухо сказать ему. Он говорит, зачем? Можно же позвонить. Аскеза. Так охота, аскез. Это и называется телесные представления о жизни. Это признаки обусловленных живых существ. И иногда такой обусловленной личности позволяют думать, что она находится в гуне благости. Если я сейчас захочу думать, что я в гуне благости, у меня появится такое желание думать, что я в гуне благости. Как вы думаете, оно осуществится? А? Посмотрите, сколько много людей думают, что они хорошие. Поднимите руку. Много таких людей, которые думают, что я все-таки хороший? Даже руки поднимать не хочу, потому что все руки поднимут. И едва ли один самый хороший, он подумает, нет-нет, я такой плохой. И будет думать, вот потому что я такой хороший, так и говорю. Ой, какой я негодяй. Я прям даже бессовестно поднимать руку. И будет думать, ох, какой я честный, какой я хороший. Почему? Потому что Кришна позволяет так думать о себе. Мы сейчас пели песню. Тогда я избавлюсь от ложной гордости. Только тогда в моем сердце появится вкус. Не где-то, не в уме, в сердце появится этот вкус. Мы все себя заставляем говорить, о, Кришна, любимый Кришна, займи нас любовным, преданным служением. Мы же в уме это себя заставляем. В сердце-то этих желаний не существует. Почему? Потому что гордость есть. Есть ложные представления. Есть оскорбительные оскорбления существуют. Почему мы оскорбляем? Мы не видим связь. Когда мы забываем о связи, как мы связаны и с чем? Мы думаем, что мы независимы. Когда мы думаем, что мы независимы, те, кто хочет с нами связаться, они нас обременяют. Когда они начинают нас обременять, мы сразу говорим, фу, ты кто такой, блин? Я Чапай! Вот ты кто такой? Мы так думаем. Но когда мы видим свою связь, мы сразу думаем. Мы сразу думаем. Это же связано. Это связано со мной. Мы сразу думаем. Так же, как наше тело, оно связано с нами. И мы думаем о нем. Потому что мы наладили связь с этим телом. Поэтому мы всегда думаем. Не дай Бог, что случится с нас, с нашим телом. Или наше тело не удовлетворят. Совершенно все в другом настроении происходит. Итак, чтобы живое существо смогло двигаться по пути освобождения, живое существо должно очень хорошо понять, что с чем связано. Для этого нужно знать науку. Поэтому человек может писать таблицы, что-то делать там, кивать головой и все время говорить, да-да-да, я с вами согласен, да-да-да, я негодяй. Что угодно можно делать. Но все это такое откровение в гуне страсти и невежества. Потому что, говорится, откровение в гуне благости, оно ведет к чему? А? К получению знания. Что это такое откровение в гуне благости? К получению знания. Что это означает? Почему браманы склонны к обучению и склонны обучению? Чему же они обучаются? Просто что у них память хорошая, что ли? А? Они научились очищаться. Как раз самореализованные души видят истину и могут дать. Они научились это применять в собственной жизни. Вот почему они воспитывают общество. Вот почему, потому что он сам это смог. Взял эту науку, к себе применил, и теперь я хочу, чтобы он меня обучал. Потому что я видел, как он был каким, взял эту науку, применил на себе и изменился. Я хочу коснуться головой этих стоп, которые способны наслаждаться этими знаниями, этими расами, этими вкусами. Вот почему он поет Бхактивинода. Я упаду без сознания, коснувшись головой стоп этих личностей, великих душ, способных, способностей. У всех разные способности. И в то же время у всех единые способности. Все разные типы ложного эго. Вот почему говорится, то, что для одного яд, для другого нектар. Это типы ложного эго. 8 400 000 форм ложного эго. И еще каждая форма ложного эго имеет 1 000 000 видов и подвидов. Знаете, как там в науке? Подвид, вид, ну и так. Сколько много. И живое существо хочет это использовать, ложное эго. И начинает метаться. Но как вы можете обучить, если вы не склонны обучаться? Кто-то думает, склонность обучаться – это просто вот это все запомнить. Но памятование точно так же нужно обучиться памятованию. Слушание приводит к чему? К послушанию. Слушание должно привести к послушанию. Таким образом, кто слушается, тот и что? Правильно, слушал. Вот почему говорит, да имеющий уши, да услышит. Как можно определить, имел ли этот человек уши или нет? А? Как можно узнать? Как человек стал действовать? Слушался он? Слышал ли он? Правильно ли он настроил свое слышание? Гуна, смотрите, что такое гуна? Гуна удивительно устроена. В гуне благости человек слушается, все понимает и действует. В гуне страсти человек все понимает, но как будто бы какая-то сила извне ему не дает этого делать. А в гуне невежества ничего не соображает. А раз ничего не соображает, там даже иногда что-то с дуру сделаю. И туда же не соображаю, это что, был преданный служение, что ли? Ух ты, здорово. Таким образом говорится в ведической литературе, что в гуне страсти и в гуне невежества невозможно почти понять ни наставлений духовного учителя, ни шастры, ни каких-то лекций, ничего. Не поддающиеся контролю чувства. И человек что, обуреваем всевозможными желаниями? Какими? В гуне страсти, у него страстные желания. Обуреваем страстными желаниями. Поэтому мы слышим, когда кто-то все время приходит и говорит, «Юх, я бы как хотел!» И все время то, что он говорит, относится к гуне благости. «Как бы я хотел то! Как бы я хотел то! Как бы я хотел это! Как бы я хотел это!» Но почему-то ничего этого не делает. Или иногда удается, а иногда нет. В большем случае не удается. Какая гуна? Страсти. Иногда мы слышим речи. Страстные речи. Но человек все время делает то, что... Говорит о страстной речи. То есть речи его кажутся в гуне страсти. Но человек действует в какой гуне? А? Невежество? Как же он может говорить страстные речи и действовать? Человек может говорить в гуне страсти и действовать в гуне благости. Так в какой гуне он находится? А? Арджуна в какой гуне находился, будучи кшатрием? Страсти? Он был ниргун, он вне гун уже был. Он был парамаханса. Он ради Кришны мог принять любое положение. Любое положение. Для того, чтобы удовлетворить Кришну, он мог принять любое положение. Любое абсолютно. Итак, чтобы разобраться, что с нами происходит, почему мы все-таки притягиваем, почему человек засыпает, все равно засыпает. Вот будем, я буду говорить 100 лет, что человек засыпает, и буду говорить ему метод, как надо избавиться. И он все равно 100 лет будет кивать головой, и 100 лет исчезнет. Какой дать надо ему стимул? В соответствии с его желаниями, да. И как тут же он подумает, о, я же говорил, что гуна благости. Я же говорил, что гуна благости. Вот почему Кришна говорит, что надо задействовать человека в гуна-карме. Почему? Иначе он не очистится. Иначе он не очистится. Не потому, что мы хотим там... А иначе он не очистится. Он не начнет делать. Не начнет действовать то, что приводит к гуне благости. Человек не сможет действовать. Правильно. Поэтому каждый стремится... Почему Прабхупада говорит? Ложный престиж. У многих людей есть очень много ложных престижей. Прабхупада описывает такую личность, Вишвамитру упоминает, как Вишвамитра позавидовал Васиштхе, что Васиштхе там корова какая-то и все остальное. И самое главное, не корове позавидовал, а позавидовал Брама Теджасу. То есть он увидел, что браманы куда более могущественные, чем кшатри. Но у него все было представление такое, что кшатрии настоящие могущественные личности. Потому что мы видим, как брахманы обращаются все время к кшатриям. Да, вот иди то и сделай. Даже Рамачандре пришел там, этот, кто? Вишвамитра, вот кстати, Вишвамитра пришел и сказал, Дашаратха, отдай мне своих сыновей, Рамачандру и Лакшмана. Там демоны одолели, они должны их убить. И такое впечатление складывается, что брахманы такие были беззащитные, а кшатрии, так сказать, все время такие мощные, могущественные, все. И Вишвамитра так думал, пока не наткнулся на мастиштху Муни. Или пока не создалась такая ситуация, в которой он увидел, что браманы куда более могущественны. И он подумал, так зачем же я кшатри тогда? Я-то всю жизнь стремился к могуществу. Зачем тогда я кшатри? Надо быть браманом. И у нас тоже могут быть такие же ложные представления, такое же впечатление о жизни. Зачем же я шудра? Раньше говорили, из рабочей семьи? Да. Почет тебе и уважение, а ты, а, интеллигент вшивый, ну-ка туда. И тогда было так престижно быть рабочим и колхозником, крестьянином. Но теперь другой престиж. Сейчас почетно быть новорусским, бизнесменом. Теперь вайшей быть очень почетно. Теперь никто не хочет быть крестьянином, рабочим, никто не хочет быть военным, никто тем более браманом не хочет быть. Теперь почетно быть кем? Бизнесменом. Бизнесменом. И большая половина искона занимается чем? Бизнесменцам, они говорят. И шудры от нас зависят, и кшатри от нас зависят. А браманы-то вообще прямо перед нами на цирлах бегают. Проповедуют нам днем и ночью, благословляют нас. Потому что и все проекты от нас зависят. Так эти люди гоняются за ложным престижем. За ложным престижем. Они не могут понять, кто могущественен. Через некоторое время начнется, если войнушка, кто станет самым лучшим? А? Кшатри. Тире бандиты. Сейчас вайши тире жулики воры. Теперь будут кшатри тире бандиты. Там были рабочие тире алкоголики, лоботрясы. Теперь будут вайши коммерсанты тире воры и мошенники. Потом будут кшатрия тире жулики и бандиты. И потом будут браманы тире кто? А? Обманщики или кто еще? А? Пашанди. Итак, люди гоняются за этим ложным престижем, поскольку все до одного они. Кто? Шудры, конечно. Уже такое мышление о варнах и об ашрамах может быть только у шудры. Поэтому, когда кто-то приходит ко мне и говорит, какая была карма, и что он говорит, вот я часто вижу, сидит рабочий, хороший рабочий парень, и все время говорит, как брахман. И все время планы строит брахманские, и все остальное. Хороший рабочий парень, который может просто нормально занять свое положение и вернуться назад к Богу в этой жизни. Но этот ложный престиж, а что такое вот хороший рабочий парень? То есть человек, склонный служить другим. То есть может стать совершенным слугой и вернуться назад к Богу. Так нет, он лучше загробит жизнь, стать вайшей там или брахманом и остаться тут. Еще жизни, так сказать, на 100 тысяч. Помните, да, эту историю про сапожника и про брахмана? Как вы думаете, почему? А? Брахман-то, для чего стал брахманом? Семью содержать охоты было. Семью содержать, работать неохота. Че он, шудра, что ли, работает? Ну кто он? Мыклил-то как кто? Че я, шудра работать, что ли? Да еще там тяжелым трудом заниматься. Лень. Это к какой гуне относится? А? Мужество? Гуна мужества? Не вижу. Таким образом, не так-то сложно увидеть человека, кто он на самом деле по варне. Они иногда к компьютерам, я помню, как, помните, я рассказывал, как, ну, наверное, в жизни каждого было это. И мама там говорит или папа, иди учись после школы, а то будешь дворником, и будут все тебя тобой управлять. Что, хочешь у станка стоять, да? Иди работай, диплом будет, хоть профессия будет, все будут, и будут тебя потом шпынять, только иди принеси то, а так ты станешь начальником. Кто так думает? И кто из-за этого получает образование, а? Кто? Как думаешь, кто? Трансценденталисты? Трансцендентные люди? Кто получает? И не надо думать, что сюда мы не принесли все эти представления. Никогда не думайте так, что мы сюда их не принесли. Мы все такие же пришли сюда, какие там были. И здесь немножко начинаем очищаться. Потому что если мы не очистимся, другие будут нами потом. Иди принеси то, иди принеси то, иди подай то, иди то. Если не будешь продвигаться, будешь дворником здесь, а на котлах будешь все время. Смотрите, мы сюда принесли те же самые представления. Те же самые представления. Поэтому, чтобы разобраться, на самом ли деле мы сможем прогрессировать, мы должны очень хорошо как совершить это путешествие вглубь себя. Это не вглубь кого-то, а вглубь себя. И мы должны понять, кто я-то. Вглубь себя какого? Путешествие вглубь себя. Если мы не поймем, что это такое, то мы будем все время стремиться. Давайте я лучше на махатами займусь. Что не дай бог меня отправят доски пилить. Но факт. У человека нет склонности к обучению. Как же он будет обучать других? Как ты будешь обучать других? Ибо самореализованный личность, Прабхупада говорит, говорите свою реализацию другим. Так вы становитесь обучающим человеком. Когда вы обучились, это значит, приняли какую-то систему, ее воплотили в собственной жизни, реализовали что-то, какую-то ступень, и можете эту ступень передать кому? Другим. Значит, вы склонны к обучению, вы склонная личность к обучению. Как же мы представляем? Опять мы внесли сюда свои прошлые представления о жизни. А как там все учат? Набрались, ничего не реализовали и побежали других обучать. Все эти воспитательницы в детском саду, все учителя в школе, директора и все. И даже папка с мамкой такие. Как же мы можем сказать, что кто-то склонен к обучению? Мы должны глубоко разобраться, что есть склонность к обучению. Что такое склонность к обучению? Человек говорит, а у вас есть программа, есть у вас там такое? Чему он обучился? Когда говорится, в процессе преданного служения, настоящего, независимо от условий, у человека постепенно растворяется что? Тонкое тело, ложное эго. То есть уходят материальные представления, интеллект дискриминирует уже духовно, и человек не опирается. То есть с каждым уровнем продвижения человек все меньше и меньше руководствуется чем? Ложным эго. Как же узнать? Кришна же это объясняет Арджуне. Арджуна спрашивает, как узнать такую личность, как увидеть ее? И здесь говорится, что все эти, кто руководствуется ложным эго, давайте еще раз прочитаем, чем они занимаются. И на что, почему у них всегда нет времени. Иногда обусловленные душе, ведущие семейную жизнь и привязанные к своим деньгам и собственности, досаждают низкие, завистливые люди, чьи слова сродни укусам комаров и слепней. А иногда к ней в дом забираются воры, которые подобны саранче, крысам и хищным птицам. Но несмотря на все это, она продолжает брести дорогой материальной жизни. Из-за своего невежества она оказывается во власти вожделения и отдает себя кармической деятельности. Ее ум целиком поглощен этой деятельностью, и потому ей кажется, что материальный мир вечен, хотя на самом деле он эфемерен, призрачен, подобно воздушному замку. Как мы можем узнать, что человек все равно стремится к материальной деятельности, желая? Вы видели, сколько много преданных говорят, ну ладно, ну что, здесь останемся. Ради проповеди. Только со стадии освобождения вы можете такое сказать, что да, я могу здесь остаться. Ради проповеди. Как минимум со стадии освобождения. Это называется бодхисаттва-врата. Бодхисаттва-врата. То есть человек, саттва, знаете, бодхисаттва. Саттва что это такое? Благость. Это называется будхи или бодхи называется. Будхи и бодхи это одно и то же. Будхи и саттва. То есть разум в гуне благости может еще как бы сознательно сказать, хорошо, я останусь среди невежд, чтобы их просвещать. Только в гуне благости человек может так отнестись. А не то, что человек в гуне страсти или в гуне невежды говорит, ну хорошо, я согласен скатиться до гуны страсти. И здесь им проповедовать. Обдирать их дальше. Живя в этом воздушном замке Ганхарвапури, обусловленная душа ест, пьет, предается плотским утехам, чрезмерно привязанная к объектам чувств, она бежит за ними, как олень за миражом в пустыне. Иногда обусловленную душу манят желтые испражнения, которые называются золотом, и она готова бежать за ними на край света. Золото – это символ материального богатства, а также причина вражды между людьми. Имея много золота, можно сколько угодно прелюбодействовать, играть в азартные игры, есть мясо и принимать одурманивающие вещества. Тех, чей ум охвачен гуной страсти, привлекает свет золота, и они охотятся за ним, подобно тому, как человек, которому холодно в лесу, бежит за мерцающим на болоте огоньком, думая, что это костер. Временами обусловленная душа целиком поглощена поисками жилья, а также воды, денег и всего прочего.